не будете связаны распорядком дня. Меня в дрожь бросает при мысли, что Зигмунд не успеет подготовить машину». «Успеет, пани Бася. Я хочу, чтобы вы дали мне одно обещание». «Какое?» «На всем пути в Закопане ехать, не превышая 80 километров». «Так плестись? Вы переутомлены и много нервничали. В таком состоянии у человека иная реакция. Можете потерять управление. Тогда и до аварии недолго. Обещаете?» «Это так важно для вас». «Очень». Майор произнес это с таким чувством, что Ирецкая слегка зарумянилась. Некоторое время они шли молча. «А если я скажу «нет»?» — отозвалась Ирецкая. «Вы же знаете, как я люблю быструю езду и хорошо веду машину». «Тогда я готов разослать телефонограммы по всем милицейским постам на вашем пути, и вас всюду будут задерживать и штрафовать за превышение скорости». «Вы это серьезно?» «Конечно, нет. Но еще раз очень прошу вас быть благоразумной». «Хорошо. Буду ехать медленно и осторожно, не превышая 80 километров». «Сдаюсь, не превышая 80 километров». «Честная пионерская». Барбара Ерецкая рассмеялась. «Ужасный вы человек. Такого деспота еще свет не видел. Ну хорошо, даю слово. Теперь я буду спокоен за вас. Надеюсь, вы умеете держать слово». «Безусловно, при любых условиях, поэтому и стараюсь не давать обещаний. В таком случае ценю свой успех». «Вы сегодня удивительно милый. У вас еще живет ваша знакомая?» Майор снова переменил тему разговора, не желая, чтобы он приобретал слишком уж интимный оттенок, да и вообще не хотел в своем флирте с красивой вдовой заходить слишком далеко. «Да, живет. Я привязалась к этой милой и достойной девушке. Знаете что, вас надо сосватать». «Благодарствую, меня уже однажды сосватали. Второй раз такой номер не пройдет». «Кто знает?» Барбара Ярецкая улыбнулась и так посмотрела на Лешика Калиновича, что тот даже смутился. «Определенно нет», — не сдавался майор. «Я уверен, что найдется такая. Когда-нибудь я напомню вам об этом разговоре. Все мужчины так говорят, а закоренелых холостяков, на удивление, мало. Ну а кто за кем бегает, то ли вы за нами, то ли мы за вами, это еще не выяснено». «Как это похоже на рассуждение мышеловки». «А как она рассуждала?» «Мышеловка тоже объясняла мышам, что не бегает за ними. Тем не менее, она их ловит». Барбара Ярецкая рассмеялась от всей души. Был уже вечер, когда они добрались до Запогодной улицы. Такси им не удалось поймать, и пришлось от автобусной остановки идти пешком. «Очень странное чувство испытываешь», — сказала Ярецкая, — «когда разговариваешь с человеком, который знает о тебе все, но о котором ты ничего не знаешь. И все же, признаюсь, я давно не проводила время так приятно. Большое вам спасибо». «То, что я узнал о вас как работник милиции, теперь уже забыто. А этот приятный вечер я долго буду помнить. Завтра в это время я уже буду в Закопане. Просто не верится. Желаю вам хорошей погоды. Впрочем, я уверен, что все будет хорошо. И с погодой тоже. Вот удивится меценат Рушинский, когда узнает, что я уехала. Здорово я его проведу. Вы же говорили, что условились поддерживать телефонную связь?» «Да, но я-то ему сказала, что уеду только через 3 дня. «А выезжаете раньше?» «Я делаю это вполне умышленно. Я просто боюсь, что снова возникнет что-нибудь непредвиденное, и мне не удастся вырваться из Варшавы. Поэтому решила бежать. Поставить всех перед свершившимся фактом. Нет меня, не все. Пусть меценат Рушинский и мой заместитель сами справляются, как знают. С удовольствием думая о том, какая их завтра ожидает приятная неожиданность. О моем побеге знает только Зигмунд». Когда они подошли к дому номер 24, Ярецкая любезно предложила майору зайти. «Выпьем по чашечке чаю, а в холодильнике, наверное, найдется что-нибудь поесть. Прошу вас». Мне уже хорошо известны сокровища Сезама, сокрытые в вашем холодильнике».